Кристина Лин, «Прости за любовь». Пролог. Вздрагиваю, дергаю руками, освобождаясь от цепкого капкана его рук. Делаю два шага назад, пытаясь увеличить между нами дистанцию. «Зачем ты говоришь мне все это?» Делаю еще шаг назад и заглядываю в серые глаза. В них по-прежнему лед. Наверное, этого никогда не изменить. Весь он соткан из холода и невозмутимого спокойствия. Потому что это правда. Короткая фраза, сказанная хорошо поставленным голосом. И почему я думаю о таких мелочах в столь ответственную минуту? Наверное, потому, что я никогда не считала себя ровней этому человеку. Как бы ни сокращалась между нами дистанция, я никогда не могла отделаться от мысли, что мы из разных миров. Это не может быть правдой, выдыхаю устало. Не может же он не замечать, насколько мы разные. Моя мама сказала бы, что мы из разного теста. И она была бы чертовски права. Мужчина нервно провел рукой по волосам, выдавая волнение. Но почти тут же взял себя в руки и, повернувшись, уже сияет привычным спокойствием. «Ты нужна мне!» Важные слова, сказанные холодным тоном. В устах любого другого мужчины они бы прозвучали убедительнее. С ним же все сложно. Я никак не могу отделаться от мысли, что все происходящее между нами — это нелепая игра, и мы оба не понимаем, каким может быть итог. Мы просто увлеклись, пытаясь отвлечься от своих проблем. «Нет, тебе нужна не я», заключая с болью в голосе, «а совсем другая женщина».